Выйдя из магазина, Климов направился в менее богатые кварталы. Найти магазин, торгующий подержанной одеждой, не составило труда. Ну, не идти же ему на дело в своей военной форме. В магазинчике с секонд-хендом он надолго не задержался, приобретя лишь старые ботинки на размер больше, коричневые брюки и облинялый парусиновый плащ длиной до щиколоток, что когда-то был темно-синим, а сейчас едва голубел. На голову приобрел коричневый берет, какие любят художники, под кого, собственно, Михаил решил замаскироваться. Там же, для окончательного закрепления образа, купил большой кожаный тубус под бумажные листы широкого формата. Любую другую нищую братью на центральных улицах, если и не гоняют, то привлекают внимание полиции, и их отслеживают. А вот художники — другое дело, они словно невидимки. Сейчас они могут привлечь внимание разве что своей относительной редкостью. Ибо эти деятели в патриотическо-художественном порыве добровольцами отправились на войну искать творческого вдохновения. Чуть ли не батальон из этих творческих натур набрался. Ну, и почти все полегли. Смотрел как-то Климов в свое время про них фильм. Дебилы, блин. В другом районе закупился нормальной цивильной одеждой приемлемого качества, дабы выдать себя за горожанина среднего достатка. В третьем магазине приобрел комплект мотоциклиста, потрёпанную кожаную куртку, плотные штаны и шлем с очками, а также мотоциклистские перчатки. На дело решил идти следующим днем, то бишь вечером, а чтобы не светиться перед сослуживцами своими новыми покупками, заселился в гостинице среднего пошиба, накинув на себя плащ и берет, чтобы не светить форму. Пока составлял схему расположения банков, он также разузнал все магазинчики, торговавшие ювелиркой, и ломбарды. Обнищавшее за время войны население несло в скупку свои драгоценности, продавая их задешево, так что по-любому в запасниках должно скопиться изрядно всякого рыжья. Днем, снова в форме, Михаил Климов провел доразведку местности, выбрав приоритетные цели. Купил мотоцикл. На этом, собственно, деньги закончились. А ведь надо билет на пароход купить. Не золотом же расплачиваться. Где взять денег, Михаил долго не думал. Конечно же, занять. У сослуживцев. Это ведь даже не воровство. Потому как эти суки своих же солдат фактически грабят. А на что они с всякими шлюхами гуляют? Своих денег надолго бы им не хватило. Зашел в ресторанчик, располагавшийся на первом этаже публичного дома для офицеров, который русские офицеры практически оккупировали, он увидел тех, кого, собственно, и надеялся обнаружить. «А, Михаил!» Пьяненько воскликнул какой-то капитан из второго полка с полуголой проституткой пышных форм, особенно в районе бюста, на своих коленях. «Наконец-то вы решили составить нам компанию. Давно пора. А то, признаться, мы не знаем уже, что о вас и думать». Остальные его товарищи загудели, призывая присоединиться к ним. «За пидораса, что ли, приняли?» — мысленно усмехнулся Михаил. В другой момент он бы хорошо приложился по зубам говоруна, но сейчас ему нужны деньги. На столе стояли бокалы с шампанским. При этом они играли в карты, как позже выяснилось, на оплату проституток друг для друга. «Да они, похоже, кокосом обдолбались», — подумал Климов, заметив на одном из офицеров белёсый порошковый налет. «Собственно, как им еще столько времени поддерживать боевую форму?» «Могу порекомендовать тебе мою жужу», — разглагольствовал все тот же капитан, защекотав проститутку, сидящую у него на ногах. «Как она делает миньет, это просто невероятно, божественно!» Та притворно засмеялась, стреляя блядским взором в сторону Климова. «Ведь говорили зачем-то на французском». «Благодарю, господа, но я пришел просить занять в долг». «В долг? Зачем?» Остальные тоже удивились, ибо все были в курсе, что Климов по борделям не шляется, а значит, тратиться ему практически не на что, разве что предположили, что он нашел себе постоянную индивидуалку, работающую на дому. Климов вполне прозрачными намеками сам навел их на эту мысль в разговорах, чтобы о нем не думали различные гадости, кое только что озвучил капитан. «Неужели проигрались?» «Нет, нашел прекрасную гитару, испанскую, своего рода аналог скрипки Страдивари. Но стоит она, как и скрипка этого мастера, совершенно неприличных денег. Ах, вот оно что! Ну да, Михаил, заполучив славу певца, при этом оставался без собственного инструмента, а-ля сапожник без сапог. «Ради такого дела мы, конечно же, скинемся для вас, правда, господа?» «Да, да, на такое не жалко!» В разнобой послышались веселые возгласы остальных и полезли в портмоне, гребя оттуда деньги не считая. Набралась весьма впечатляющая сумма. «Только спойте нам что-нибудь, Михаил! Душа просит песни! Эй! Есть в этом шалмане гитара?» Во всю глотку заорал капитан. «Принесите гитару!» «Да, спой нам!» Гитара, конечно, нашлась. Ее принесла одна из проституток. «Спеть вам, суки!» «Ну, давайте спою», — подумал Климов. Газманова офицеры, чье сердце под прицелом, тут петь было бы несколько неуместно, если не сказать сильнее. Так что выбрал неизвестного ему исполнителя, но чью песню он в свое время выучил наизусть, несмотря на свои проблемы с запоминанием. «Господа офицеры, господа стыд и срам, мы забыли Россию и веру, горе нам, горе нам! Куртизанки да гулящие бабы, кутежи, карты, пьяная брань, мы ж пропили всю русскую славу, не угодно ли, господа? Что с того, что обуты и сыты мы, и не хуже, чем у других, мы забыли ни хлебом единым, ни тому детей учим своих. И на нас, погрязших в разврате, скорбно смотрят отцы с небес. Мы же зло за добро им платим, знать, лукавый попутал нас бес. Золотая Россия, Господи, вразуми ты нас и спаси. Ты наставь нас на путь на истинный, худо нам, худо детям твоим. На Руси испокон веку колокол, между Господом и людьми. Мать Россия, во все свои звонницы колокольным набатом звони. Мать Россия, во все свои звонницы колокольным набатом звони. Господа офицеры, благодарю за деньги, удачно отдохнуть, честь имею. И прежде чем пьяные и обдолбанные офицеры, находящиеся в легком шоке от смысла песни, что они все-таки осознали, несмотря на задурманенные кокаином мозги, успели как-то отреагировать, был таков. Уже в дверях услышал эту пресловутую пьяную рать, и, судя по звонкому звуку, подвиск одной из девок, кто-то бросил в него бокал да попал в закрывшуюся дверь. Ограбление ломбарда прошло без сучка и задоринки. Оставив мотоцикл в проулке, надеясь, что за 10 минут его никто не стырит, дошел до цели и вошел в пустой небольшой зал, одновременно с этим напяливая на лицо маску противогаза, ту, что с окулярами, кую он прятал под обширным беретом. Головной убор достаточно было снять, чтобы лицо тут же оказалось скрыто. После чего перевернул табличку на двери, чтобы потенциальные посетители видели, что заведение закрыто. Дополнительно дернув за веревочку, зашторил стекло двери опускающимся жалюзи. К счастью, иных посетителей в ломбарде не оказалось. Но и они бы не помешали. Просто вырубил бы ударом по голове и сноровисто вынул из кофра дробовик. Винчестер и вправду оказал на продавца за стойкой парализующие действия. «Отомри!» «А? Что вам нужно?» «А сам-то как думаешь? Гони бабло и рыжье!» В общем, продавец пытался юлить, но после нескольких ударов прикладом под дых и обещания отрезать несколько ненужных частей тела, для чего Михаил продемонстрировал купленный брутальный нож, стал вполне послушным. Провел в смежное помещение типа конторки, только без окон, открыл сейф, в котором оказалось немало денег и золота. «Это я удачно зашел», — удовлетворенно сказал себе Михаил, взвесив ювелирные изделия, что хранились в мешочке, навскидку под килограмм, а то и больше. «Только не убивайте!» «Не ссы!» Вырубив продавца ударом приклада в лоб и связав его, Климов собрал все ценное в портфель и, переодевшись в мотоциклетную одежду, спокойно вышел наружу, благо что никого поблизости не оказалось. Дробовик, разобрав, также поместил в портфель. Внутри оставил только плащ с противогазом и кофр. «Я свободен, словно птица в небесах», — распевал Климов, заведя мотоцикл и покатив по улочкам Парижа в западном направлении. «Когда продавца хватятся, он уедет уже далеко, а потом ищи его свищи». «Что за нах?» — мягко говоря, удивленным тоном спросил себя Климов, осознав, что стоит у ворот лагеря Майльи, что относительно выбранного им маршрута находится в строго противоположном направлении.